Глава 23. Друг Ротана. Сегодня не было уроков. Ротан оторвался от книги. Саниа, опершись о подоконник, смотрела в окно. От ее дыхания холодное стекло слегка запотело. «Нет», — согласился маг. «Сегодня выходной. В последний день недели уроков нет». «А чем все занимаются?» Он пожал плечами. «Кто чем? Кто-то ходит на бега, занимается любимым спортом или посвящает день своему хобби. Кто-то навещает родных». «А студенты?» «То же самое. Хотя студенты старших курсов обычно проводят день за учебой». «И они все равно должны чистить дорожки». Ее глаза следили за чем-то происходящим на улице. Догадавшись, что это могло быть, Ротан хмыкнул. «Расчистка дорожек – одна из обязанностей первокурсников. В дальнейшем они выполняют подобную работу только в качестве наказания». Саниа вскинула брови. «Наказание?» «За глупые выходки или непочтительное отношение к старшим», – пояснил он. «Они уже слишком взрослые для озорства». Уголок ее рта слегка дернулся, и она снова повернулась к окну. Так вот, почему он выглядит таким сердитым. Ротан вздохнул. Тишину нарушало только ритмичное постукивание пальцев Саниа. Она задумчиво барабанила по подоконнику. За 2 дня девушка достигла очень многого. Упражнения на контроль давались ей значительно легче, чем всем предыдущим ученикам Ротана. Однако сегодня что-то все время мешало ей сосредоточиться. Несмотря на то, что Саниа тщательно это скрывала, и, надо отдать должное, ей неплохо удавалось, что-то в ее сознании не давало ей поддерживать необходимый уровень концентрации. Поначалу маг обвинял в этом себя. Он не предупредил Саниа о сегодняшнем визите Дэниела, решив, что размышления о встрече с незнакомцем будут отвлекать девушку от занятий. В результате она, должно быть, почувствовала, что от нее что-то скрывают, и забеспокоилась. Осознав свою ошибку, Ротан рассказал ей о намеченном знакомстве. «А я все думала, когда же увижу кого-нибудь, кроме вас?» – ответила она. «Если ты не готова, то можем перенести встречу на другой день», – предложил Ротан. Саниа покачала головой. «Нет, я с удовольствием познакомлюсь с вашим другом». Удивленный и обрадованный ее реакцией, маг попытался возобновить занятие, но проблемы с концентрацией продолжали мешать Саниа, и он чувствовал ее растущее огорчение и раздражение. Каждый раз, когда они делали перерыв, девушка отворачивалась к окну и смотрела вдаль. Ротан вновь взглянул на нее и подумал, что бедняжка слишком долго сидит взаперти. Это ему легко забыть, что его комната для нее нечто вроде тюрьмы. Наверное, она устала от однообразной обстановки, и ей скучно. Тогда самое время познакомить ее с Дэниелом, решил он. Высокий молодой маг при первом знакомстве мог вызвать страх и смущение у любого незнакомого с ним человека, но его дружеская манера держаться быстро располагала к себе людей. Ротан надеялся, что Саниа привыкнет к обществу Дэниела и безболезненно перенесет встречу с Лорленом. А потом, глядя на ее без устали барабанящие по подоконнику пальцы, он улыбнулся. Потом он выведет ее из дома и покажет гильдию. Его мысли прервал стук в дверь. Ротан встал с кресла и впустил гостя. Дэниел выглядел немного взвинченным. «Ты рано?» – заметил Ротан. Глаза Дэниела сверкнули надеждой. «Может, я как-нибудь попозже?» Ротан с ухмылкой покачал головой. «Нет уж, входи». Обернувшись и пропуская Дэниела в комнату, Ротан посмотрел на Саниа. Она пронзила вошедшего убийственным взглядом. «Дэниел, это Саниа». «Для меня честь познакомиться с вами». И он вежливо склонил голову. «Ну а для меня с вами...» Саниа прищурилась и откровенно ухмыльнулась. «Мне кажется, мы с вами где-то встречались», и перевела взгляд вниз. «Как ваша нога?» Дэниел смутился. Губы тронула осторожная улыбка. «Спасибо, ничего». Прикрыв ладонью рот в безуспешной попытке подавить смешок, Ротан сделал вид, что борется с приступом кашля, и махнул рукой в сторону кресел. «Устраивайтесь, я приготовлю нам суми». Саня оставила в покое подоконник и уселась в кресло напротив Дэниела. Парочка настороженно присматривалась друг к другу. Подойдя к боковому столику, Ротан начал нагружать поднос всем необходимым для суми. «Как твои уроки?» – поинтересовался Дэниел. «Думаю, нормально. А ваши?» «Мои». «Вы же замещаете Ротана в его классе, да?» «А, о да. Это, я бы сказал, тонизирует. Я никогда никого не учил, и у меня такое чувство, что меня самого нужно учить не меньше, чем студентов». «А чем вы обычно занимаетесь?» «Экспериментами, в основном небольшими, или ассистирую на крупномасштабных проектах». Ротан поставил поднос на стол и присоединился к беседе. «Ты бы рассказал о машине для печатания мыслеобразов», – предложил он. «Да ну, это всего лишь хобби», – отмахнулся Дэниел. «Кому это интересно?» «А что это?» – спросила Саня. «Способ перевода изображения из сознания на бумагу». Глаза девушки засверкали любопытством. «И получается?» Дэниел взял поставленную перед ним чашку суми. «Пока не особенно. В течение веков многие маги пытались добиться в этом успеха, но пока что никому не удалось найти субстанцию, на которой изображение могло бы удерживаться достаточное время». Он сделал первый обжигающий глоток. «Я создал специальную бумагу из листьев анивопы. На ней рисунок сохраняется несколько дней, но уже через 2 часа очертания начинают расплываться, а краски бледнеют. В идеале изображение должно оставаться неизменным вечно». «А где это можно использовать?» Дэниел пожал плечами. «Да хотя бы при идентификации. Например, это было бы очень кстати, когда мы искали тебя. Ротан единственный, кто знал тебя в лицо. Если бы мне удалось сделать твой портрет, у нас было бы, что показать людям». Саня медленно кивнула. «А как выглядят изображения, когда они теряют цвет?» «Блеклыми, расплывчатыми, но их еще можно рассмотреть». «А можно мне посмотреть?» Дэниел улыбнулся. «Конечно, почему нет? Я могу принести кое-что показать». Саня даже заерзала от любопытства. Ротан уже пришла в голову мысль, что если Дэниел все еще проводит свои эксперименты здесь, то она может увидеть все от начала до конца прямо на месте. Оглядев гостиную, пожилой маг представил себе, как они перетаскивают сюда прессы и колбочки, трубочки, бумажки из апартаментов Дэниела. «Уверен, Дэниел не будет возражать, если мы устроим экскурсию к нему домой», – сказал он. У Дэниела глаза выкатились из орбит. «Сейчас?» Ротан открыл рот и, ну конечно, а что тянуть, готова была сорваться с его губ, но заколебался. Саня пожирала его нетерпеливым взглядом. Он посмотрел на нее, потом на Дэниела. Дэниел явно не внушал Саня никакого страха. Из них двоих именно ее меньше всех смущало присутствие нового человека. Комнаты Дэниела находились этажом ниже, так что им не придется долго добираться. «А почему бы и нет?» – наконец ответил Ротан. «Ты уверен, что это мудрое решение?» – послал молодой маг. Саня сверкнула на него глазами. Не обращая внимания на вопрос, Ротан внимательно посмотрел на девушку. «Что скажешь? Ты бы хотела пройтись?» «Да!» – с готовностью кивнула она и повернулась к Дэниелу. «Если вы, конечно, не против!» «Вовсе нет!» И Дэниел виновато кинул взгляд на друга. «Просто у меня небольшой беспорядок!» «Небольшой? Ха!» И Ротан допил остатки суми. «У вас нет слуги?» – поинтересовалась Саня. «Есть, но я запретил ему касаться моих вещей!» Ротан улыбнулся. «Тогда тебе лучше пойти вперед и убедиться, что нам будет где присесть». Дэниел со вздохом поднялся. «Ладно». Проводив его до двери, Ротан вышел за ним в коридор. Дэниел тут же развернулся и набросился на друга. «Ты спятил? А что, если вас с ней кто-нибудь увидит?» – зашептал он. Если увидят, что ты выводишь ее из комнаты, Фергун заявит, что нет причин не допускать его к ней. Тогда я позволю ему визит. Пожал плечами Ротан. Единственная причина, почему я до сих пор воздерживался от этого, это то, что любой незнакомый маг мог напугать девочку. Но если она вполне спокойна рядом с тобой, то и с Фергуном проблем не возникнет. Ну, спасибо, польстил так польстил. Сухо заметил Дэниел. «Просто ты выглядишь куда более грозным, чем он», — пояснил Ротан. «Неужели?» «Ну да, а он просто само очарование», — ухмыльнувшись, заверил пожилой маг и подтолкнул друга в сторону лестницы. «Давай, двигай. Когда будешь готов, а в коридоре будет тихо, сообщишь. Только не затягивай там с уборкой, или мы с Саня оба заподозрим, что тебе есть что скрывать». Дэниел поспешил вниз, а Ротан вернулся в комнату. Саня стояла у кресла, щеки ее пылали. Маг убрал со стола, и девушка снова села. «Похоже, гости ему не по душе», — с сомнением сказала она. «Ерунда, просто ему не по душе сюрпризы», — заверил ее Ротан и поставил поднос на боковой столик. Затем он взял лист бумаги из толстой пачки на столе и набросал короткую записку. «А то-то не она нас потеряет», — пояснил он. Вскоре он услышал, как Дэниел назвал его имя. «Я тут немного разгреб. Спускайтесь». Саня вскочила с кресла и выжидающе посмотрела на Ротана. Тот улыбнулся и пошел к выходу. Саня вышла из комнаты и окинула блестящим от волнения взглядом широкий коридор с множеством дверей. «А сколько магов здесь живет?» – спросила она, двинувшись по направлению к лестнице. «Около 80», – ответил Ротан. «И их семьи». «Так здесь живут не только маги?» «Верно, но только их супруги и дети. Другим родственникам здесь жить не позволено». «Почему?» Он засмеялся. «Представляешь, если все родственники всех магов поселятся здесь? Нам придется перетащить сюда весь внутренний круг». «Конечно», – сухо кивнула она. «А что происходит, когда дети вырастают?» «Если у них есть способности к магии, то обычно они вступают в гильдию, а если нет, им приходится уходить». «Куда?» «К родственникам в город». «Во внутренний круг?» «Да». Она обдумала эту информацию и снова посмотрела на своего спутника. «А маги живут в городе?» «Да, но это не приветствуется». «Почему?» Он криво ухмыльнулся. «Мы ведь должны приглядывать один за другим. Помнишь, я говорил, что нам нельзя влезать в политические игры? А это тем сложнее, чем больше магов проживает за пределами гильдии». «А почему тогда тем, которые там живут, это позволено?» Они уже добрались до конца коридора и начали спускаться по винтовой лестнице. «По многим причинам. В каждом случае это отдельное дело. К примеру, преклонный возраст, болезнь». «А там есть маги, которые решили не вступать в гильдию, которые обучены контролю, но не пользуются магией?» Ротан покачал головой. «Нет, молодые люди, юноши и девушки вступают в наши ряды, когда их сила еще не пробуждена учителем. Потом они обучаются контролю. Помни, ты единственная, чья магическая сила развивалась сама по себе».